Глава 49. Схватка. «Знаешь, парень, в чем твоя проблема?» — спросил Дексон, приближаясь к нам. Громадный крокодил следовал за ним. «Плохо выбрал момент». Он покачал головой. «Самообман». «Это почему же?» Его руки сложились в магическом жесте, приготовившись метнуть иглы молнии, которые он использовал против домашнего мага Ревиана. Я понятия не имел, каково это — получить такой молнией, и совсем не горел желанием узнать. Он чувствовал мой страх. «Ты все время думаешь, что можешь стать кем-то еще, кроме меткого мага, но это не так. И я такой же маг. Мы оба изгои, отщепенцы. У нас есть немного магии и мозги, вот и все. Стоит тебе забыть об этом, стоит подумать, что ты можешь встать на сторону Аргоси или влюбиться в какую-нибудь богатую девчонку и поселиться с ней и ее папашей, и все. Ты потерял свое единственное преимущество. Это какое же? Ты знаешь, как действительно устроен мир». Он подошел еще на шаг ближе, его руки все еще были сложены в магическом жесте, а браслет на запястье снова замерцал. Крокодил открыл пасть и зашипел, и у меня все внутри похолодело. «Пока мы с Рейчесом карабкались в горы, мы в основном обсуждали, как нам справиться с этой тварью. У нас было две возможности. И обе мало нас прельщали. В конце концов, выбор сделал Рейчес. Я отступил и быстро. Ты не прав, Дексон. Может, я изгой, как и ты. Но я не обязан всю жизнь оставаться только изгоем». Он с отвращением покачал головой. «Посмотрите на него! Еще секунда, и он покойник, а он все еще отказывается признавать, что все это, вот все это», — он широко раскинул руки, словно обнимая свою пещеру, — «и есть самое лучшее, на что люди вроде нас могут надеяться. Немного денег, уютное убежище, может быть, даже кое-какая роскошь, по крайней мере, пока наш народ не выследит нас и не отберет все это». «Одинокая получается жизнь», — заметил я, продолжая отступать. «Это жизнь меткого мага, Келлен. Люди хотят или убить нас, или просто использовать. Девчонка, которая тебе так нравится. Даже если бы ты сумел ее исцелить, она просто бросила бы тебя. Зачем такой, как она, меткий маг, объявленный вне закона, проклятый черной тенью? А эта женщина, Фериус, она Аргосий, Келлен, они одиночки, все до одного. Конечно, она не возражает, чтобы ты какое-то время таскался за ней, а потом этот ее путь приведет туда, куда ты уже не захочешь пойти. И тогда она просто исчезнет из твоей жизни, ты больше никогда ее не увидишь». Он усмехнулся. «Проклятие, парень, у тебя нет даже нормального талисмана. Один только белка-кот, который, наверное, прикарманит все, до чего может дотянуться». «Это точно», — проверещал Рейчес. Внезапно что-то маленькое и блестящее пролетело между нами с высоким звоном и ударило Дексона в лоб. Это был колокольчик с амулета, который мы пытались купить. Это отвлекло Дексона ровно настолько, чтобы я успел метнуть одну стальную карту. Я хотел попасть Дексону в шею. И это была дурацкая идея, потому что цель была маловата. Но карта резанула его по щеке, и меня вознаградил пронзительный вопль, а потом Видерис спустил на меня крокодила. Тварь наступала. Я пятился назад, готовясь к маневру, который Рейчес назвал «кровавый язык». Как только крокодил открыл пасть, я метнул туда одну из стальных карт Фериус. Первым броском я промазал. Карта клацнула о зубы чудовища и упала на пол, но я тут же метнул вторую, и она влетела прямо ему в пасть. Тварь инстинктивно захлопнула челюсти и взревела, когда острые края карты впились в мягкую плоть. Дексон отвлекся всего на мгновение, и его руки снова образовали магическую фигуру для игл молний. Он открыл рот, чтобы произнести заклинание, и я знал, что всего несколько слогов отделяют меня от мучительной смерти. Рейчес спрыгнул со своего насеста на стеклянном шкафу, широко растопырив лапы, так что перепонки закрыли Дексону обзор. Белка-кот обхватил лицо мага, цепляясь когтями, чтобы удержаться. Крокодил щелкал челюстями, пытаясь избавиться от карты. Времени у меня было мало. Вскоре эта тварь откажется от своих попыток и снова займется мной. Но пока я пробежал мимо нее и прыгнул на Дексона. «Рэйчес, давай!» — завопил я. Белка-кот отпустил меткого мага ровно в тот миг, как я повалил его на пол. Было почти приятно раз в жизни побить кого-то, а не просто быть парнем, которому достается от всех и каждого. Но Дексон был на фут выше и фунтов на 50 тяжелее. Через несколько секунд он уже сбросил меня, и я врезался в один из шкафов, опрокинув его на пол. Стеклянные дверцы разлетелись на тысячи осколков. «Тупая! Неблагодарная тварь!» — выплюнул он, поднимаясь на ноги. «Ты думаешь, что раз я меткий маг, так и я драться не умею?» Я тоже встал на ноги. «Я уверен, что драться ты умеешь», — сказал я. «Но я теперь скорее танцор». Я поднял руку и показал ему, что успел у него отобрать. Дексон взглянул на свое запястье и увидел, что ониксовый браслет, которым он управлял крокодилом, исчез. Он рванулся схватить меня, но я поднырнул под его руки и швырнул браслет Рейчесу, который подпрыгнул и поймал его зубами. Крокодил, обезумев от смятения и ярости, а теперь еще и освободившись от власти Дексона, бросился на нас всех. «Уверен, Рейчес?» — спросил я, готовясь метнуть очередную карту в пасть зверю. Я сомневался, что это сработает во второй раз. «Он мой!» — прорычал Рейчес, прыгнув крокодилу на голову и вцепившись когтями в гребень. Белка-коты реально не любят проигрывать, а Рейчес еще и мстительный. Когда крокодил попытался перевернуться, чтобы стряхнуть непрошенного гостя, Рейчес соскочил на пол. Крокодил попытался защелкнуть на белка-коте свои челюсти, и в этот момент Рейчес швырнул браслет в пасть зверю. Раздался треск оникса, раскалывающегося в мощных челюстях, и зверь внезапно прекратил свои неистовые метания. Вихрящаяся тьма у него в глазах рассеялась, и впервые тварь уставилась на нас прояснившимся взглядом. Я не был уверен, чего ожидать, может, он умрет, а может, останется таким же бешеным. Рейчес предположил, а я надеялся, что, освободившись от управлявшей магии, крокодил бросится на того, кто так долго его мучил. В кои-то веки нам повезло. Крокодил заковылял по мраморному полу к Дексону, который бросился бежать, судорожно ища что-то у себя в кармане. Вдруг он вытащил нечто, похожее на маленькую стеклянную статуэтку, и раздавил ее в руке, поморщившись от боли, когда стекло врезалось ему в ладонь. Крокодил рухнул на пол. Кровь закапала у него из глаз и из пасти. «Вот в чем разница между нами, Келлен», — сказал Видерис, стряхивая крохотные осколочки стекла. «Мы оба меткие маги, оба хитрые, но я занимаюсь этим куда дольше тебя. Ты думал, у меня нет ничего на тот случай, если я вдруг потеряю контроль над зверем?» Он поднял обе руки, и тонкие щупальца голубых молний зазмеились у него вокруг пальцев. «Между нами есть и другая разница, Дексон. У меня...» — я не договорил, потому что в этот момент маг, как подкошенный, рухнул на пол без сознания. За спиной у Дексона была Фериус, а рядом с ней Сенейра. Аргоси медленно сложила свою раздвижную металлическую палку. «Извини, малыш», — произнесла она, — «ты что-то хотел сказать?» «Ага». Я встал на колени, чтобы Рейчес забрался по руке мне на плечо и подошел к Фериус и Сенейре. «Я хотел сказать, что разница между мной и Видерисом в том, что у меня есть друзья». Фериус одарила меня своей обычной ухмылкой. «Друзья? Да. Так чего же подорвался и ушел без нас? Потому что ты никогда бы не дала мне сделать то, что я хочу». «Точно, потому что я знала, что вот именно так ты и влипнешь». Я кивнул. «А я знал, что ты найдешь меня».